при этом каких-либо опасений в том, что придется подвергать опасности своих ребят, у меня не было. Они не изнеженные дамочки, а гусары. Рекрутами они остаются лишь на словах, уже все признают, что каждый из них в итоге будет принят во второй западный. Они поступили на службу как раз с целью охранять покой своей родины, так что риск для них дело привычное. Справимся, цесаревич. Когда начинаем? Надо было еще вчера. Так что прямо сейчас отправляйся собирать своих ребят и готовьтесь к началу операции. Глава 28. Действовать приходилось быстро, на раскачку времени не было. Сразу после беседы с генерал-майором и цесаревичем я направился в нашу казарму, где тут же отрубил общий сбор. В течение минуты все встали в строй и готовы были слушать меня. Так, слушаем внимательно. Обратился я к бойцам. Сегодня нас всех ждет реальная боевая задача. Бить пехтуру, побеждать в учениях и умение веселиться от души – это хорошо. Но этого мало, чтобы называть себя гусарами. Считайте, что начинается самый главный экзамен, который решит вашу дальнейшую судьбу. Вы должны показать, что способны эффективно, быстро и без особых проблем выполнять поставленными перед вами боевые задачи. Справитесь и тогда уже можете называть себя настоящими гусарами. В случае же провала лично вас выкну из полка, это ясно? Так точно, хором ответили бойцы. Чудно. Теперь слушаем, что именно происходит и что нам нужно сделать. В Риге сейчас прячутся местные националисты, что планируют кровавые теракты и нападения на участников учений. Они к этому долго готовились. У них есть все для того, чтобы реализовать свои планы, и они прямо жаждут крови, причем даже не нашей, а обычных людей, что обязательно попадут под удар, им это и нужно. Нашей задачей состоит в том, чтобы не дать им добиться своих целей и ликвидировать угрозу в зародыше. Агентура в городе смогла добыть нам несколько имен людей, причастных к готовящимся терактам, использовать хотя бы участвующие в учениях полки, не говоря уже о полноценной армии. Нельзя из-за риска упустить националистов или дать им возможность устроить кровавую баню. Для выполнения этой задачи выбрали наш полк, догадался Рогожкин. Молодец, сержант, угадал. Раз успели отличиться пару раз, то нам и флаг в руки. Только на сей раз, если н считать необходимости действовать быстро и не сильно шуметь, мы можем действовать достаточно свободно. Нам еще оружие со снарягой столько дадут, что всю Ригу можно будет сравнять с землей. Сейчас бежим получать это все добро, а затем сразу направляемся в город. Выбираем первого счастливчика, которого возьмем за жабры, наведываемся к нему в гости и получаем от него новые имена и полезную информацию. И так пока в городе не останется ни одной мрази. Повторюсь, действовать придется быстро, с националистами не миндальничать. Большинству сразу пулю в лоб, остальным только после того, как расскажут все, что знают. Времени у нас до рассвета, то есть полным-полно. Задача ясна, так точно. Тогда бегом к складам получать все необходимое. Дальнейшая подготовка к операции заняла минут 40 или даже 50. Складские действительно много чего дали нам и даже не пытались что-то задать. Хотя глазки от жадности у них блестели, но инстинкт самосохранения был сильнее. Если попробуют что-то зажать, то ведь потом можно смело писать рапорт об отставке. Командование не простит, что складские хоть как-то помешали выполнению важной операции, а в худшем потом можно было повстречать недовольных гусар, что захотели бы поквитаться с ними. У нас и так репутация тех еще отморозков после истории с пехотным полком, так что интенданты всерьез переживали о собственном будущем. Был тут и генерал-майор, который лично раздал нам всем защитные артефакты. Чуют мои почки, что артефакты предоставили лично Романовы, хотя, по сути, плевать, кто именно предоставил их. Главное, что я теперь могу не опасаться за жизни своих бойцов. С чего начнешь? Поинтересовался у меня командир. С некого Гаспара, живущего в районе Видземского предместья. Гаспар, вот же имечко. И явно не латышское. Националист хренов. Хорошо. Тебе разрешено действовать по собственному усмотрению. Можешь использовать любые методы. Лишь выполни поставленную задачу. С таким напутствием мы и выдвинулись в путь. Нам предоставили 4 темных микроавтобусов, которые будут служить нам транспортом. Гаспара я выбрал отчасти и потому, что жил тот в частном доме, так что штурм его жилища не составит для нас труда и не надо будет беспокоиться о гражданских. Собственно, мы подъехали прямо к главным воротам и, высаживающиеся из микроавтобусов бойцы, тут же ринулись на штурм. Рекрутская рота гусарского полка не встречала никакого сопротивления. Лишь уже внутри дома в итоге случилась стрельба, в доме оказалось слишком много людей и кое-кто из них решил дать нам отпор. Но так как среди этих людей не было Гаспара, то их просто ликвидировали на месте. Нашу основную цель удалось взять живем и поместили в отдельной комнате, в которую я сейчас и зашел в сопровождении Марины. «Вы не имеете права», — тут же заговорил мужчина. Причем говорил он с характерным акцентом. «Это произвол и...» Прервался он лишь после того, как я выстрелил из своего пистолета ему в правое колено. Сейчас он уже не говорил, а орал, так что пришлось его стукнуть рукояткой своего оружия, чтобы он поубавил громкости. «Своих прав, Гаспар, ты лишился ровно в тот момент, когда решил помочь местным националистам в реализации своих планов», — начал я разговор с латышом. «Сейчас у тебя есть ровно два права. Первое — говорить только после того, как я что-то спрошу у тебя. Второе — сдохнуть. И лишь тебе выбирать, каким правом воспользоваться. Мне нужна вся известная тебе информация о националистическом подполье. Имена, адреса, детали готовящихся терактов. Будешь хорошим мальчиком, и тогда твои мучения тут же прекратятся. Послушайте, это явно какая ошибка». Терпя боль, начал говорить Гаспар. «Я точно никак не связан ни с какими. Заорал он потому, что я прострелил ему уже второе колено. А еще Марина, что была рядом, подошла и пнула по одному из простреленных колен мужчины, отчего тот завопил еще сильнее. Все же поездка в Норильск не прошла для Рыжей без определенной пользы и закаливания характера. «Моя школа. У меня мало времени, Гаспар. Зато у меня есть целый список имен людей вроде тебя. Если не заговоришь ты, то я тебя просто убью, а твой труп покажу им. Уверен, что они будут куда более изговорчивыми. Даю тебе ровно 3 секунды на размышление, а затем твои мозги украсят пол и стены этой комнаты. Раз, я все скажу. Прошу, не надо, я все скажу. Сержант, займись допросом», — сказал я Рогожкину. Тот кивнул и занял мое место, начав допрос. А я же пошел в соседнюю комнату, где расположились те боевики, которым хватило ума сдаться. Всего их оказалось 5, и их тоже надо было допросить. Правда, зайдя в комнату, я тут же пристрелил 2 из них, вызвав панику у остальных. «Господа, минуту внимания. Сегодня вы являетесь участниками шоу «Заговори или сдохни». К сожалению, число участников было слишком большим, так что от 2 пришлось избавиться. Зато теперь рядом с вами валяется сразу 2 доказательства того, что я не шучу, и при первой же попытке отмолчаться или утаить о меня что-либо вы сразу же сдохнете. Кто хочет поговорить первым?» По итогу мы получили много ценной информации. Главным ее источником был, разумеется, Гаспар. Но и от боевиков кое-что удалось узнать. А главное, их слова частично подтверждали то, что мы услышали от их командира. Поэтому мы прекратили их мучения, пристрелив их всех. А что, я не обещал, что отпущу их живыми. «Как-то слишком много имен и адресов», — сказал я, изучая список. «Знаешь, что, Рогожкин, бери 2-ю половину списка, 25 бойцов, Львова и Мишу Романова. Разделимся на 2 группы, и тогда успеем выполнить поставленную перед нами задачу. Слушаюсь». На то мы порешили. Разделившись на 2 группы, мы выдвинулись каждый в своем направлении. Ночь только начиналась. Глава 29. Следующие 4 часа были немного однообразны. Мы штурмовали очередной частный дом или квартиру, убивали практически всех боевиков, оставляя в живых 2 из них, затем быстрый допрос, добивание выживших и едем на новое место. Хорошо, что действовали ночью. Гражданских почти не было на улицах, никто не путался под ногами. А если кто нас и замечал, то старался свалить подальше, когда начиналось самое веселье. Но особой паники и проблем не было. Все же мы были в военной униформе, и гражданские наверняка списывали все на проведение какой-то операции или учения, которые должны были начать проводить в городе. Мы медленно двигались по цепочке из имен, иногда в нем появлялась 2 новых, но какой-то чрезвычайно ценной информации добыть не удалось. Оставалось довольствоваться тем, что мы хотя бы с успехом уничтожали ячейки националистов в городе. «Это уже хорошо. Это последнее место из списка», — сказала Марина, когда мы подъехали к многоэтажному жилому дому. «Здесь должен быть Игнатий, последнее имя в списке». Предыдущий допрашиваемый уверял, что именно Игнатий координирует действия всех ячеек. «Меня одного напрягает, что у нас националисты сплошь все с какими-то не очень национальными именами. спросил я. «Мы две штурма назад вообще какого-то Ивана сначала взяли живьем, а потом прикончили. Вот что за фигня, а? Так это они при рождении получили такие имена», — усмехнулся один из моих бойцов. «А потом они берут себе какие-то другие имена, но официально их не меняют. Иначе их бы всех давным-давно взяли под наблюдение как потенциальных возмутителей спокойствия. А ведь логично. Значит, не такие уж и тупые эти ребята. Ладно, штурмуем квартиру этого парня». Штурм прошел нормально, в первую очередь потому, что в квартире у Игнатия оказалось всего три человека, включая него самого. Двоих его товарищей его мы завалили сразу, а вот он сам попытался дать нам отпор и даже прострелил плечо одному из моих рекрутов. У бойца закончился заряд его защитного артефакта, но ранение оказалось не тяжелым, а Игнатия тут же скрутили и подготовили для допроса. «Здравствуй, Игнатий», — начал я разговор. «Меня зовут Александр, и сейчас я должен был начать принуждать тебя начать выкладывать мне информацию о вашем националистическом движении. Но ты ранил моего бойца, так что сначала тебя надо проучить». Я создал небольшой огненный шар и прижал его к груди мужчины. Тот заорал от боли и запахло горелым мясом. Помучив пленного 20 секунд, я развеял заклинание. «Теперь можно поговорить. Ты вот послушай. За сегодня мне пришлось не единожды говорить одни и те же фразы, мучить людей, чтобы они наконец-то начали говорить правду. Мне это уже надоело. Так что давай мы обойдемся без этой фигни, и ты просто начнешь говорить. Да ты хоть понимаешь, что со мной сделают, если я тебе хоть что-то скажу? Не об этом ты должен думать. Тебя должно заботить только то, что я могу с тобой делать». Для убедительности я воспользовался слабеньким заклинанием, и мужчина начал слегка задыхаться из-за того, что кислород буквально застрял у него в горле. «А если у меня не получится ничего от тебя узнать, то я передам тебе профессионалам своего дела. Вот эти ребята точно заставят тебя говорить, после чего закинут тебя в темное подземелье, где ты проведешь остатки своих дней. Так в твоих интересах сотрудничать со мной. Где сидят ваши лидеры, Нарва?» — прохрипел наконец-то Игнатий. «Нас координируют из Нарвы. Оттуда нам присылают оружие, взрывчатку и даже людей. У меня не было ни одного подрывника, пока их не прислали мне в помощь. Тамошние лидеры нашего движения все спланировали, даже меня сюда прислали именно они, чтобы я координировал местные ячейки. Нарва — это уже у нас территория, так и не появившаяся в этом мире Эстонии. Тут была разве что только Эстляндия, которая тоже просуществовала не очень долго и по итогу давным-давно влившись в состав Российской империи. И казалось бы, в таких условиях и проблемы националистов не должно существовать на этой территории. Но куда там? Чем меньше у народцев в прошлом реальной независимости и великих деяний, тем больше гонора и величия. Хорошо, Нарва является главным гадюшником, где прячутся лидеры вашего движения. Но город большой, людей в нем живет до хрена. А после сегодняшней ночи ваши ребята попытаются скрыться от нашего праведного гнева. Так что мне нужны имена, адреса, нычки, тайные пароли и прочая хрень. Ты меня понял? Игнатий меня понял очень хорошо и начал выкладывать информацию. Один из моих бойцов все снимал на небольшую камеру, что нам выдали для этой операции. Потом кассету отдадут нужным людям. Хотя этого парня мы прихватим с собой для более детального допроса. В отличие от других ребят, которых я допрашивал сегодня экспресс-методом, этот парень был важным источником информации. Специально присланный в Ригу координатор предстоящих терактов. Этот парень готов был сдохнуть в перестрелке не из-за каких-то принципов, а из-за осознания того, что его ждет. Остальных пленников кончили прямо на месте. Мда, сколько трупов мы оставили этой ночью. Мы бы уже давно были вынуждены иметь дело с милицией, но правоохранительные органы были предупреждены в последний момент и сейчас ждали отмашки, когда они могут выехать в те места, где мы побывали, чтобы хотя бы посчитать количество убитых и отправить их в местный морг, или даже сразу в несколько моргов. Трупов-то много. Ладно, тут разобрались. Нужно узнать, как дела у второй группы. «Сержант, прием», — сказал я в рацию. «Как у вас там дела?» «Все хорошо, господин старший лейтенант», — послышался бодрый голос Рогожкина. «Бойцы штурмуют квартиру последнего человека из нашей половины списка, почти уже закончили. Потерь нет, только двое легкораненых. В одном месте нас пытались подорвать гранатой, но артефакты справились со своей задачей. Мы допрашивали тех, кто сдавался, и людей из списка, но ничего ценного узнать не получилось. Прошу прощения». «Все нормально, я нашел человека, который предоставил мне нужную информацию. Заканчивайте побыстрее, затем ждите нас, когда мы подъедем к вам. Вас понял. На этом разговор и закончился. Ладно, все прошло максимально хорошо. Двигаясь по цепочке, мы уничтожили все ячейки националистов в городе. Это движение лишилось множества боевиков и смертников, оружия, необходимых для их деятельности ресурсов. Это поражение, которое откатит националистов на годы назад. Снова искать людей, вбивать им в голову их идеологию, где-то искать деньги на оружие, которое тоже просто так не достать. Полный швах. Также имеется выход на верхушку движения, но вряд ли все же получится повторить стремительное уничтожение группировки социалистов. Пока государство задействует необходимые ресурсы для того, чтобы разворошить змеиный улей в Нарве, самые главные успеют уйти. Почему я так уверен? Скрыть произошедшее в Риге будет чрезвычайно трудно. А даже если и получится, то у Романовых не будет возможности сразу взять за это дело. Придется экстренно послать в Нарву нужных людей, задействовать местные силы правопорядка. Для всего этого потребуется время. Националисты смогут заметить подозрительные шевеления в городе, а там еще они не смогут связаться со своими людьми в Риге, а они определенно регулярно связываются с ними. Если повезет, то парочку важных шишек мы все же поймаем, но не всех сразу. Да и кто сказал, что абсолютно вся верхушка движения националистов сейчас в Нарве? Я бы, на такое счастье, не надеялся. Но мне уже пофиг на это. Мы с бойцами провели показательную операцию, выполнили поставленную перед нами задачу и даже немного больше. Впору требовать соответствующую награду за это. Но сначала встретиться со второй группой и вместе вернуться на базу. Игнатия ликвидировать? Спросил подошедший ко мне боец. Нет, берем его с собой и потом передадим тайной канцелярии. В Риге мы сделали все, что могли. Дальше будут работать уже другие люди. А нам пора немного передохнуть. Глава 30. На базе нас встречали не только Хроненко с Виктором, но и люди цесаревича. Именно последним мы передали нашего ценного пленника и видеозапись его допроса. Потом кратко доложил о том, как прошла операция цесаревичу, и тот отправил нас всех спать. Полноценный доклад, как и обсуждение всей этой ситуации, решили оставить на время после обеда. Спала вся моя рота сном младенца. Правда, пришлось мне закрыть глаза на то, что Мишу, Пашу и Кирилла бойцы перед сном отпаивали крепким алкоголем. Ребята сегодня впервые убили кого-то своими руками, и естественно это не могло не сказаться на них. Я лишь пригрозил Рогожкину, чтобы этим самым алкоголем они сегодня не злоупотребляли и не спаивали мне молодежь. Лекарство нужно принимать дозированно, иначе оно станет ядом. Зато вот Марина чувствовала себя нормально. Ей уже не впервой не только участвовать в боевой операции, но и убивать. Так что для нее это была пускай и не самая ночь, но и особо ее назвать было тяжело. Она даже решила заглянуть в мою комнату перед сном. Я как раз решил попить чайка, прежде чем идти спать. Вот вроде всегда любил кофе, но в армии пристрастился к чаю. Хотя бы пока курить не начал, и на том спасибо. «Можно?» – спросила рыжая, заглянув в мою каморку. «Заходи», – ответил я, отпив чая. «Что произошло?» «Нет, я просто хотела поговорить». «Ну, присаживайся тогда», – сказал я. Рыжая села на один из свободных стульев, но вот разговор начинать как-то не спешила. «Интересно, однако, Романова в последние пару месяцев нерешительностью не страдала. Я хотела бы извиниться», – решилась наконец-то Марина, – «за свое поведение в прошлом и доставленные неприятности. Нет, я приносила эти самые извинения и раньше, но они в лучшем случае были не совсем искренними. Мы же вроде с тобой договорились, что все в прошлом и наши с тобой взаимоотношения прошли определенную перезагрузку», – подметил я. «Но мне все равно хотелось извиниться перед тобой. Я много чего наговорила и сделала. Ты был вправе устроить мне большие неприятности, а не останавливаться на том, что тогда сделал. Вместо этого взял под крыло и позволил стать в роду не изгнанницей, а важным человеком. Скажем так, ничто доброе мне не чуждо. Да и определенные корыстные мотивы у меня были. Уже тогда я считал, что если рядом будем один из Романовых, то это облегчит мне жизнь. А вот сразился с одним абсолютом и лишь уверился в своем мнении. Все равно прости меня и спасибо. Ты очень многое сделал для меня. Немного сопливая сценка получилась, да, но и пусть. Зато рыжая излила душу, и ей станет легче. Все счастливы, хэппи-энд. Только вот создается впечатление, что рыжая сказала не все, что хотела. Вон, ерзает на стуле в нерешительности. «Ты хотела что-то еще сказать?» — решил я ее малость подтолкнуть. «Я «Сейчас мне очень жаль, что в итоге наша помолвка сорвалась», — сказала, вскочила на ноги и быстрым шагом вышла из моей комнаты, оставив меня наедине с только что сказанными ею словами. «Вот как-то так, так что может мои бойцы и спали сном младенца, а вот меня перед рассветом одолевали тяжелые думы. Приплыли, что называется, рыжая что, неожиданно влюбилась в меня, а я ведь надеялся, что мы закрепили наши взаимоотношения на уровне дружбы только, и тут на те хрен в томате, это внезапное откровение вот вообще не кстати, тут и мои невесты напрягутся, да и Романовы могут вновь актуализировать обсуждение о моей потенциальной третьей жене, оно мне надо, нет, но тут все назад не отыграешь». Придется что-то делать, как минимум как-то тет-а-тет побеседовать с рыжей, только не сейчас, она вряд ли готова к этому разговору, как и я, вообще не представляю, что должен говорить и как нам решить эту проблему внезапной влюбленности, еще придется обсудить это с Юлией и Ириной, а также не допустить, чтобы обо всем прознали остальные Романовы, они хоть и отступили от меня с идеей выдать за меня замуж кого-то из их рода, но точно не упустит идеальный повод вернуться к этой теме. Эх, вот не было печали. Бабы — это зло. Или как минимум одна огромная головная боль. Провошкался я почти всю ночь, но пару часов я все же поспал. А в остальном придется положиться на ударную порцию кофе и магию усиления тела. Приведя себя в порядок и пообедав, я направился в штаб для того, чтобы сдать свой доклад об успешно проведенной операции. Доклад у меня принимал лично цесаревич. После того, как я рассказал обо всех деталях операции, он сообщил мне, что их люди уже занимаются вопросом Нарвы, и Виктор разделял мое мнение, что вряд ли с националистами получится расправиться в ближайшее время, но сейчас они обескровлены и перестанут представлять хоть какую-то опасность. Устроить церемонию награждения тебя и твоих ребят не могу, операция все же проходит под грифом «секретно», сказал цесаревич. Но по возвращению гусарского полка в свою часть вас будут ждать приятные сюрпризы. Своим бойцам может сообщить, что их в скором времени полноценно зачислят в полк как настоящих гусар. Они будут рады. Хотя жаль, что в любом случае придется дожидаться окончания учений, чтобы все это оформили официально. А учения уже прерваны. Так что уже послезавтра все полки возвращаются в свои части. Как так, столь много приготовления и в итоге все отменяется? В свете полученной информации продолжать эти самые учения уже нет времени, да и они ведь откровенно были лишь прикрытием. Вот как думаешь, что тут вообще происходило? Да тут сложно не понять, что вы в итоге задумывали, усмехнулся я. В преддверии большого шухера вы зачищаете все угрозы внутри страны и под предлогом учений пригнали сюда самые боеспособные полки. Вы ведь давно держали под наблюдением эти ячейки. Иначе не объяснить, как вы в такие короткие сроки смогли предоставить имена и адреса лидеров ячеек. Разведка вообще очень часто лажает, когда необходимо действовать в крайне сжатые сроки. Даже тут по итогу упустили из виду пару ячеек, только пришлось действовать несколько поспешно и силами моей роты, а не специалистов, которые наверняка сидят у вас наготове в разных уголках империи. Во мне вы были уверены благодаря моим прошлым заслугам. Рекруты под моим началом тоже успели себя проявить, а заодно троица молодых Романовых получили реальный боевой опыт и пролили свою первую кровь. Ладно, не троица, а лишь дуэт, Марина под моим чутким руководством уже давно превращается в эдакую валькирию. Но Марина не наследница престола как Паша и не советник будущего императора как Миша, которым нужно закалять характер и искупаться в крови уже сейчас. Я ничего не упустил, умный ты больно, Саша, без всякой злобы ответил цесаревич. Даже слишком. Тебе с такими мозгами надо не в гусары, а в разведку, коль ты жалуешься на ее эффективность. Но слишком уж сильный у тебя магический дар. С ним тебе самое место в авангарде. Хотя и в тылу противника ты мог бы устроить большой переполох. На первом этапе учения ты это успел продемонстрировать. Генералов в разведку не посылают. Уже примеряешь на себя роль генерала, а как иначе? Сами помогли мне увеличить количество бойцов моей ЧВК до полноценного батальона. А тут еще и такие крепкие связи образовываются с гусарским полком. И плевать, что вместо стандартных 2 или 3 тысяч бойцов во двух западном едва наберется 1000 человек, каждый гусар стоит 5, а в отдельных случаях 10 солдат. Так что всего один этот полк можно посылать сразу против целой бригады или слабенькой дивизии. И когда начнется большой шухер, предполагаю, что по итогу у меня под началом наберется полноценный корпус из 30-35 тысяч душ. Или я не прав? Цесаревич молчал, лишь внимательно изучал меня взглядом. И я молчал. Сказанное мною сейчас наполовину сплошь мои догадки и умозаключения, а на вторую исключительно мои собственные самоуверенность и наглость. Вот сейчас узнаю, не переоценил ли я себя. Корпус сходу никто бы тебе не дал, сказал наконец-то наследник, вздохнув. Так что первое время пришлось бы довольствовался силами одной дивизии. Но потом, да, получил бы свой корпус под командование. Я все же был прав. Уже примеряете различные командирские должности на некоторых людей. Подготовка к войне или даже войнам идет полным ходом. А как иначе? Если бы не британцы, то кто знает, может все и закончилось мелкими стычками на периферии или в той же Африке. Но их новому императору захотелось вернуть власть над своими бывшими колониями, и начали они с Северной Америки. Планировалась достаточно легкая победа, потом вспомнили об Индии, а за ней и о Китае. Нет, в определенный момент вмешались бы остальные империи, включая нашу. Пара относительно небольших войн, затем один крупный конфликт, и на этом перераспределение влияния территорий закончилось бы. Но они облажались, а тут еще австралийцы им подложили свинью. Начал я понимать, о чем говорит Виктор, и относительная небольшая помощь американским колониям по итогу переросла в полномасштабное сотрудничество, чтобы доставить британцам еще больше неприятностей. Туманный Альбион оказался недостаточно силен, а возможная победа дастся огромной ценой. Вместо возвращения своего былого могущества Великобритания достигла противоположного результата. И естественно другие империи и государства, словно акулы, почуявшие в воде кровь, не могут устоять перед возможностью добить раненого соперника. Ты абсолютно прав. Британский император решил принудить свои кланы выступить на его стороне в войне с американскими колониями из-за того, что ему нужно побыстрее закончить этот фарс и подготовиться к защите собственных земель. Бриты в свое время умудрились настроить против себя весь остальной мир, и этот самый мир теперь готов отплатить им той же монетой. Жалеть британцев я точно не буду. Сами накосячили в прошлом, пускай теперь хлебнут горя из-за этого. Что ни говори, а судьбы есть чувство юмора. Даже в старом мире бриты пришли к тому, что от всех их владений остался лишь Туманный Альбион, где к тому же постоянно говорили о независимости то шотландцы, то ирландцы, а сама Британия превратилась в холопа США, и тут у них все пошло по одному месту. Но тут ведь дело не только в бритах, продолжил цесаревич. В сложившейся ситуации есть и наша вина. За год была, по сути, ликвидирована оппозиция в нашей империи, а ведь часть из нее имела связи с иностранными родами, чем пользовались определенные люди. Потом мы легко справились с социалистами и польскими националистами. В Африке у нас тоже получилось обернуть ситуацию в нашу пользу. И, разумеется, союз с Японией. Мы стали слишком сильны и в глазах других империй и стран начали представлять для них опасность. Думаешь, бриты устроили нам неприятности в Прибалтике? Нет, тут виноваты германцы, которые специально решили устроить нам неприятности на западной границе. А как? А я именно на бритов грешил, в их стиле. Да и с поляками именно они нам решили неприятности устроить. Ошибочка вышла. Значит, германцы не очень рады нашему усилению и хотят немного попортить нам жизнь возле нашей с ними границы, кивнул я. Не боятся, что мы после этого затаим обиду. Пока у нас со Священной Римской империей нет серьезных конфликтов, даже в случае большого шухера вроде как должны придерживаться нейтралитета по отношению друг к другу. А тут такое. Политика. Они прекрасно знают, что даже если и будут волнения, то пускай и ценой большой крови, но мы наведем порядок. На это потребуется время, ресурсы, в регионе после всего этого надолго останется озлобленное на нас население, но мы справимся. Нам просто устроили легкое кровопускание. Разумеется, мы не оставим это без ответа, ты не ведь думаешь, что даже при условном нейтралитете мы не устраиваем свои интриги на землях Священной Римской империи? Не думаю. Но если все это приведет лишь к обоюдному устраиванию неприятностей, то какова итоговая цель? Целью было создать проблемный регион у границы, который доставит нам неприятности, разразись между Российской империей и Священной Римской империей война. Если она произойдет, то у нас на одном из участков фронта будут проблемы. Нет, германцы просто утрутся, когда мы сделаем свой шаг, и мы все сделаем вид, что все в порядке и продолжим наши текущие отношения. Мда. Политика определенно не мое. Нет, благодаря цесаревичу я понял, чего добивались германцы. Но неужели нельзя было обойтись теми же дипломатическими методами? Опять же можно было заключить союзные договоры не только с нами, но и с Францией и Испанией. А там, уже методами мягкой силы, склонить две небольшие страны к тому, чтобы они в не столь уж отдаленной перспективе влились в состав Священной Римской империи. Я уже молчу про то, что получилось бы создать воистину мощный военный союз, противостоять которому вряд ли кто смог бы. Но нет, царственные особы решили, что все же лучше повоевать и попытаться отхватить кусочек пожирнее от ослабевшего противника. А тут вам и Индия, и британцы, и американские колонии. Огромное количество возможностей усилить свое влияние в мире и расширить границы своей империи. Я не то, чтобы осуждаю такой подход, ведь старые обиды и противоречия никуда не ушли, и их рано или поздно все равно придется решать военными методами. Но вот стоит ли доводить до очередной мировой войны, рискуя довести дело до апокалипсиса? Как по мне, нет, но кто ж меня послушает? На вот этой ноте беседа с Виктором и закончилась. Разговор с цесаревичем не был пустой тратой времени. Я сумел получше понять обстановку сил в мире, разобрался в местной политике, а главное осознал, что именно подвело мир к огромному шухеру и потенциальному апокалипсису. Нет, по сути, я оказался прав, всему виной желание нового британского императора вернуть было величие своей империи. Однако получается, что все может пойти коту под хвост не из-за его желания получить власть над большей частью мира, а из-за того, что ход его военной кампании потерпел фиаско, и он может начать апокалипсис, стремясь уничтожить тех, кто готов разорвать остатки его империи на мелкие кусочки. Такие вот дела. Меняет ли это что-то для меня? Да не особо. Разве что стали очевидны некоторые красные линии, что могут привести к упомянутому апокалипсису, и поэтому я не должен допустить, чтобы их кто-нибудь пересек. Бритов надо загнать на их острова, но не более того. Лучше потом помощь местным сепаратистам, чтобы потихоньку изничтожить это государство. А вот войны на полное уничтожение надо избежать. Впрочем, судьба нынешнего императора Британии предрешена, он опасен, а потому должен быть ликвидирован. Вроде у него еще остался родной брат, который может претендовать на трон. Пускай он и займет место своего непутевого старшего брата, но прямо сейчас свои мысли и планы я Виктору озвучивать не стал. Откровенно говоря, не дорос я, чтобы указывать наследнику и императору, как им нужно вести войны и на каком этапе их заканчивать. Ко мне прислушиваются, дают развернуться как следует, но приди я с такими предложениями, и меня вряд ли поймут. Это я в курсе про апокалипсис, а они-то нет. Так что пока лучше помолчать и дождаться нужного момента. Пока же нужно готовиться к возвращению на Кавказ. Учения, увы, закончились преждевременно, и полкам нужно возвращаться к себе домой. Для меня это идеальный шанс вырваться на Крымский полуостров. Коль в армии у меня дела идут хорошо, то можно заняться своей второй главной проблемой на данный момент. Глава 31. В тот же день, когда я обстоятельно поболтал с цесаревичем, все полки собрали на плацу и нам всем сообщили, что учения прерываются из-за экстренной ситуации. К моему удивлению, Романов решил всем рассказать, кто прошедшей ночью навел шороху в Риге и устранил большое количество террористов. Даже наш полк не знал, где ночью пропадала моя рота, хотя кое-какие мысли на сей счет у них был. Не, приятно, что моих оболтусов решили при остальных оценить по достоинству, но можно было предупредить. Просто мы как идиоты молчали в тряпочку о проведенной операции, а в итоге секрета из этого можно было и не делать. Чуть-чуть обидно, да. И хотя все были немного разочарованы, что учения закончились едва начавшись, но все прекрасно поняли сложившуюся ситуацию и не стали выражать недовольство. В любом случае второй этап точно провести не получится из-за того, что в Ригу нагнали людей из тайной канцелярии, и они разбирались с последствиями ночной операции. Мы ведь вызнали у националистов информацию про уйму тайников с оружием. Так что мешать людям работать своими учениями было бы не очень умно. Хотя, как я узнал чуть позже, десантуру отправили в Нарву в качестве подкрепления для тех сил, что должны были устроить облаву для лидеров националистического движения. Десант и морпехи тянули жребий, и повезло первым. Гусаров привлекать к жеребьевке не стали, посчитав, что на их душу подвигов уже хватит. Понятное дело, что мои сослуживцы были иного мнения и с большим удовольствием впряглись бы в это дело. Но это решение принял лично наследник престола, а с ним спорить никто не решился. Поэтому наш полк первым покинул временную базу и начал свое возвращение во Владикавказ. Но вернуться в часть в ближайшее время было не суждено. Перед отправлением я поговорил с генерал-майором насчет возможности хотя бы на недельку вырваться в Крым, посмотреть, как там обстоят дела. Да, судя по рассказам Геннадия и моих невест, то все там идет относительно хорошо, но привычка все контролировать дает о себе знать. Хроненко, припоминая мои заслуги, сказал, что я могу хоть прямо сейчас валить на эту самую неделю в Крым. Да что там неделя, он готов и на целый месяц меня отпустить. Даже ненавязчиво предложила мне взять свою роту с собой, мол, пускай и бойцы отдохнут. Заслужили ведь. Я чуть было не согласился, но инстинкт самосохранения был сильнее. Брать с собой целую роту гусар, а теперь и сам Хроненко называл моих бойцов не рекрутами, а именно гусарами, на полуостров я посчитал делом рискованным сразу по нескольким причинам. Во-первых, обрадованные тем, что их уже практически официально приняли в ряды гусарского полка, бойцы обязательно захотят отметить это, и я всерьез опасался их потенциальных гуляний на все время этого непродолжительного отпуска. Как бы мне потом не пришлось отстраивать парочку курортных городов после этого. Во-вторых, я всерьез опасался, что они мне перепортят немалую часть женского населения полуострова. И я не шучу. Ребятам для полного соответствия образу гусара не хватало подвигов на любовном фронте. А тут такая возможность наконец-то исправить это недоразумение. Плюс они какое-то время уже обходятся без женского внимания, изголодались. И сами дамы будут рады компании мужественных гусар, несмотря на их репутацию в вопросе любовных похождений. Через 9 месяцев на полуострове случится демографический бум и, вероятно, вал разводов. Чур меня, нахер мне такое счастье. В-третьих, самое важное, я надеялся отдохнуть и провести время с любимыми женщинами. А если возьму с собой бойцов, то никакого отдыха точно не получится, придется за ними приглядывать. Пускай резвятся во Владикавказе, город уже привык к выходкам гусаров. Так что, когда полк отправился в часть, я где-то на полпути отвалился от своих и отправился прямиком в Крым. О своем скором прибытии на полуостров я предупредил лишь Геннадия и Виталия, запретив им сообщать Ирине и Юле, что я скором их навещу. Могу я им устроить сюрприз или как? В аэропорту Симферополя меня встречал Геннадий и один из его людей, что сидел за рулем машины, на которой они и приехали.